«Хорошо, не забуду», — пообещал я, и отправился будить Нуминориха. Когда мне приходится вытаскивать из постели ни в чем не повинного живого человека, я чувствую себя законченной сволочью. Массовые убийства — это я еще понимаю, а вот будить ближнего своего я, как правило, отказываюсь наотрез. Но тормошить сэра Нуминориха Куту я бы согласился хоть по дюжине раз на дню. Этот замечательный тип начал улыбаться еще до того, как открыл глаза. «Никогда в жизни не видел, чтобы человек просыпался с таким удовольствием», — уважительно сказал я. «Почему?» — удивился он. «Все-таки каждое пробуждение — это возвращение к жизни». «Твоя правда», — задумчиво согласился я. «А мне в голову не приходило. Хорошая формулировка, великая сила. Ладно, идем выпьем какой-нибудь обворожительной дряни из иного мира. После всего, что случилось, пока ты спал, я не рискну вызвать местную прислугу и требовать камры. Чего доброго, мои давешние глупые шутки насчет яда окажутся самым, что ни на есть, зловещим пророчеством». «Ого!» Глаза Нуминориха стали совсем круглыми от любопытства. Он пулей вылетел из-под одеяла и поспешил вслед за мной в гостиную, на ходу кутаясь в теплые темно-вишневые лохи. Еще полчаса моей жизни были прожиты самым приятным образом. Я извлек из щели между мирами здоровенную кружку горячего шоколада для Нуминориха и чашку кофе для себя, с удовольствием закурил и принялся подробно излагать ему историю своей первой самостоятельной прогулки по Нунде. Парень был в таком восторге, словно я рассказал ему страшную сказку. «И что мы теперь будем делать?» — бодро спросил он, когда я умолк и отставил в сторону опустевшую чашку. «Брать в плен господина коменданта и удирать отсюда», — вздохнул я. «Собственно, потому я тебя и разбудил. Ты ведь сможешь найти дорогу туда, где мы с ним ужинали, а потом пойти по его запаху?» «Легко», — гордо улыбнулся Нуминорих. «Тогда пошли». Я неохотно покинул свое кресло. «Дай мне волю, я бы все дела на свете отложил на потом, только ради того, чтобы дать своей заднице еще немного погреться на мягком сиденье». Друппи неохотно поднял сонную морду и вопросительно посмотрел на меня одним глазом. Второй глаз был закрыт и наверняка еще видел какой-нибудь замечательный собачий сон. «Тебя это приглашение не касается, счастливчик, так что можешь дрыхнуть дальше», — улыбнулся я. Друппи удовлетворенно закрыл глаза и сладко засопел, а я повернулся к Нуминориху. В свое время сэр Кофа и леди Кекки опытным путем обнаружили, что эта могущественная тряпочка вполне может спрятать от любопытных глаз двух человек одновременно, — торжественно сообщил я, потрясая перед носом Нуминориха старым окумбийским плащом. — Так что будем гулять в обнимку, душа моя. — Как скажешь, — согласился он. — Если начальство велит с тобой обниматься, значит, надо слушаться. Ты же у нас начальник, сэр Макс. — Ага, — хмыкнул я. — Еще какой. Шутки шутками, а бродить по коридорам, закутавшись в один плащ на двоих, оказалось весьма сомнительным удовольствием. Хорошо еще, что мы с Нуминорихом почти одного роста. Впрочем, после того, как нам навстречу попалась группа мускулистых ребят в форменных коротких лохи, очевидно, что-то вроде патруля, следящего за порядком, и мирно протопало мимо, не обращая на нас никакого внимания, я тут же смирился с временными неудобствами. Что бы мы делали без такого замечательного укумбийского талисмана? «Ну вот, за этой дверью и находится зал, где мы ужинали», — шепнул Нуминорих, останавливаясь в том самом холле, в котором я недавно побывал. Вообще-то он мог бы не очень стараться понижать голос. Стражник, кажется, это был тот самый парень, которому посчастливилось испытать на себе странное воздействие моего смертного шара, не обращал на нас никакого внимания. Спасибо древней магии у кумбийских холдунов. Я осторожно взялся за ручку двери, и мы вошли в парадную столовую. Теперь она была пустой, темной и в соответствии с законами жанра жутковатой. «Наверное, сэр Андагума вышел отсюда через какую-то другую дверь», — тихо сказал Нуминорих. «Здесь его запах очень слабый. Идем к тому месту, где он сидел». «Ага, совсем другое дело. Он пошел куда-то туда». Мой напарник неуверенно махнул рукой. «Ну, тогда и мы пойдем куда-то туда», — согласился я. Мы пересекли просторный зал, Потом прошли в какое-то маленькое помещение, уставленное столами, на которых громоздились пустые подносы. Небольшая стеклянная дверь бесшумно отодвинулась в сторону при нашем приближении, и мы попали на кухню. Впрочем, я тут же понял, что это была не настоящая кухня, а нечто среднее между, собственно, кухней и обеденным залом. Судя по всему, именно здесь еду аккуратно раскладывали по тарелкам, прежде чем она попадала на стол. «Подожди минутку, Макс», — смущенно попросил Нуминорих, нерешительно останавливаясь. «Я хочу как следует разобраться. Кухонные запахи очень сильные, они мешают сосредоточиться». «Охотно верю», — усмехнулся я. «Они даже мне мешают сосредоточиться, хотя я вроде бы не нюхач и не такой уж голодный». «Все, идем», — с облегчением сказал Нуминорих через несколько секунд. «Я уже разобрался. Он пошел туда». Мы отправились в дальний конец кухни, где обнаружилась совсем уж крошечная дверь, ведущая на лестницу. «Да, здесь в одном плаще на двоих не попрыгаешь», — вздохнул я. «Ладно, пусть он будет на тебе. Все-таки ты идешь впереди, а я как-нибудь выкручусь в случае чего». «Спасибо», — вежливо поблагодарил Нуминорих. «Можно было подумать, что я отдал ему свою последнюю конфету». Он закутался в плащ и решительно зашагал вниз. А я отправился за ним, бурча себе под нос, что, дескать, мальчика нашли по ступенькам скакать. Собственное ворчание, как всегда, приподняло настроение. Не то чтобы совсем плохое, но все-таки порядком испорченное недавним взрывом в тюремной больнице. На мой непритязательный вкус это уже ни в какие ворота не лезло.